Эта же сила, самая ее крупица, оказалась в ладонях зачарованного Нориэля, мгновенно развеявшись на еще более мелкие, совсем незаметные частички, ставшие частью окружающего мира. До этого Нориэль не чувствовал настоящей тяги ни к одному из своих увлечений. Все свое существование и жизнь, начиная от формы духа и заканчивая формой эльфа, он лишь мечтал о том, чтобы побороть скуку, да увидеть вживую, скорее всего, попросту несуществующие дивные каменные джунгли, но теперь глаза мальчика загорелись. Чудо! Он захотел прикоснуться к нему, и, судя по всему, ради этого он готов был перевернуть вверх дном весь мир. Глава 7. В полной мере осознал жестокость старейшины Нориэль в тот момент, когда понял, что Айша стала выше его. Вместе с тем, как девочка становилась выше и взрослее, постепенно менялись и ее увлечения, и ее поведение, и ее желания. Она заинтересовалась теми умениями, что Нориэль развивал из скуки, и сначала попросила научить ее живописи, а после и всему остальному. Нориэль чувствовал дежавю. Ему казалось, что Айша начала проходить через то же, что и он. Она быстро привыкла к красотам леса, сделала в нем все, что могла, в самые рекордные сроки, и теперь осталась лишь тоска статичного леса, которую она переживала, как оказалось, еще хуже, чем маленький эльф. Самым же ужасным для Нориэля стало то, что он все меньше понимал Айшу. Она все дальше и дальше отдалялась от него. С каждым мигом она напоминала себя прошлую все меньше, меняясь за считанные мгновения. Нориэль видел перед своими глазами тропу. Он вступил на нее намного, намного раньше, чем Айша, однако она не только его догнала, но и стремительно перегоняла. Мальчик тянулся к спине девочки и с ужасом понимал, что ему становится все тяжелее дотянуться до нее. Все равно, что черепахе попытаться перегнать зайца. Тут и семья черепах не поможет. И это понимал далеко не только мальчик. «Ты так быстро растешь, Айша», — улыбнулся Флориэль. «Можно ли тебя уже назвать взрослой? Прости, я не слишком хорошо знаю, как растут люди». «Еще нет, старший», — покачала головой Айша. «Но, кажется, я уже совсем скоро стану взрослой». Флориэль перевел взгляд на задумчивого Нориэля, после чего вздохнул. Мужчина поднял взгляд на синее небо, над чем-то задумавшись. «Значит, ты хочешь научиться моей игре?» «Да». «Разве Нориэль не может тебя научить?» — удивленно уточнил мужчина. «Это я предложил, дядя Флориэль», — подал голос мальчик. «Пусть вы умеете играть только две мелодии, но они намного более прекрасные и совершенные. Вы посвятили этому делу свою душу, а я...» Нориэль шаркнул ногой, не став заканчивать мысль. Все было и так очевидно. «Не ты ли, Росток, говорил недавно обратное?» — вскинул бровь мужчина. «Разве моя игра не ужасающая, и почему ты вдруг стал таким вежливым?» Духи, летавшие как вокруг Нориэля, так и вокруг Флориэля, одновременно захихикали. Уши Нориэля покраснели. Что ему ответить на это? Обучалась Айша безумно быстро. Намного быстрее, чем любой сородич мальчика и он сам. Со стороны Нориэль наблюдал за тем, как с каждым мигом она играла все лучше и лучше. И все же, это не делало счастливее девушку. Еще немного позже Айша заинтересовалась пением. Будто ей развитие настоящего чуда, совершенствование игры на флейте и обучение игры на арфе было мало. Это желание в ней проснулось, когда Нориэль, отдыхая на дереве, спонтанно запел. Очень мягко, мелодично, но при этом тягуче, медленно. Слов в песне было немного, и она напоминала скорее отрывок из баллады. Тот, кто его научил петь, рассказывал про природу и красоту леса, когда песни Нориэля. Они были тоскливыми и, пусть тоже рассказывали про природу, несли совсем иной подтекст. Возможно, поэтому мальчик и быстро потерял интерес к пению. Элриэль научил его вкладывать душу в свой голос, и это было, пожалуй, главным проклятием мальчишки. «Как красиво!» — воскликнула удивленная Айша. «Когда ты научился петь, ушастик?» Нориэль пожал плечами. «Давно, действительно давно», — засмеялась в своей манере девушка. «А я, кстати, придумала, как примерно считать года». Естественно, мальчишку заинтересовали слова девушки. Айша, как и обычно, потянула Нориэля за собой, но на этот раз ее ладонь уже была больше ладони мальчика. Создавалось такое впечатление, будто старшая сестра ведет куда-то своего младшего брата. Девушка вывела Нориэля в сад, в котором росли фиолетовые ирисы. Мальчик знал, что его подруга очень любила фиолетовый цвет, и во многом из-за ее чуда они принимали именно такой оттенок. «Они вырастают и умирают примерно за один сезон», — пояснила с улыбкой девушка. «Ты говорила, что у вас есть ночь, во время которой нет солнца», — заметил зачарованный чудом Нориэль. «Почва и твое чудо тоже должно влиять. Скорее всего, они будут расти по-другому, Айша». «Я учла это», — кивнула девушка. «Но это лучший для меня способ, ушастик. Так я хотя бы примерно буду знать, сколько прошло времени». Нориэль поднял взгляд на улыбчивую повзрослевшую подругу. Духи шептали ему, что с ее состоянием что-то не так. Скорее всего, в последнее время она начала задумываться над тем, чтобы уйти из леса. Но это было невозможно. Айша достала флейту, заиграв на ней. Нориэль мог сказать, что она играла намного лучше, чем прежде. Ей не нужен был учитель, было достаточно лишь постоянной практики. Она сама приходила к новым мелодиям, сама училась и познавала новое, столь быстро, что мальчик, кажется, не успевал и моргнуть. Нориэль сделал глубокий вдох и выдох. «Айша, ты научишь меня и этому чуду? Я тоже хочу стать чудотворцем». Он знал, что эти способности – нечто особенное и абсолютному большинству недоступное. Но он больше не мог ждать. Попытки самому почувствовать чудо, к которому он непроизвольно прикоснулся, ни к чему не приводили. И если бы это было его очередное увлечение, цель которого была бы просто скрасить скуку, то он бы никуда не спешил и пытался познать новое в своем темпе. Однако этот случай был другой. Нетерпение буквально пожирало его изнутри. Правда, любой человек бы на месте Нориэля сказал, что ребенок тянул резину ну просто неприлично долго. Девушка оторвалась от флейты, удивленно хмыкнув. «Я не обещаю, что у тебя что-то получится, ушастик. В моем племени так умели только члены моего рода. Возможно, чтобы что-то получилось, не имея таланта, тебе придется потратить сотни и сотни лет, а это очень много. Возможно, что и нескольких сотен лет будет недостаточно», — так говорил мне дедушка. «А я все равно хочу попробовать», — уперто ответил мальчик. Айша ненадолго задумалась. «Я не против, но с одним условием». «Каким?» — девушка неожиданно потрепала, совсем как старшая сестра, мальчика по голове. Было совсем не важно то, что она, фактически, была многократно младше своего друга. Ведь ее друг, если и взрослел, то безумно медленно. «Она же, ты должен, наконец-то, начать учиться игре на флейте. По-настоящему. Если будешь лениться, Нориэль, то я не стану тебе ничего рассказывать». Важно приподняла палец Айша. Мальчик чуть воздухом не подавился. Духи вокруг него тоже возмутились, уверенные в том, что их маленький эльф, на фоне себе подобных, неприлично активный. Если Нориэль ленится, то остальные эльфы. «А, впрочем, но я всегда так все учил. И ты сама говорила, что у меня все хорошо получается. Если ты продолжишь учиться в таком темпе», — неожиданно грустно заговорила девушка, — «то я никогда не услышу твою игру. Настоящую игру». Нориэль застыл, опустил голову. «Ха, хорошо. Я обещаю, что сыграю однажды так, что твоя душа это запомнит на много-много жизней вперед. Да даже после того, как ты переродишься и все забудешь, ты будешь помнить мою игру на флейте». Айша громко засмеялась. «Да, это то, что я хотела услышать. Спасибо, ушастик». А теперь улыбка девушки стала чуть более извиняющейся. Она похлопала себя по животу. «Я хочу есть. Наловим рыбы, а опять, а потом пойдем к дяде Мариэлю. Он уже пообещал, что научит меня лепить скульптуры. А потом к сестре Изриэль. Ты же со мной?» Нориэль почувствовал, как у него от количества дел начало темнеть в глазах. Не нужно уточнять, что мальчик собирался выполнить обещание, несмотря ни на что. Время же продолжало идти. Сад из фиолетовых цветов постепенно разрастался. Пожилая женщина сидела в поляне из орхидеи и ирисов напротив маленького мальчика. Тело женщины было покрыто морщинами, кожа загрубела. Зеленые яркие глаза были давно посажены, сама она была сгорбившейся и перманентно усталой. Было очевидно, что жить ей осталось совсем недолго, но она совсем не была этому расстроена. «Да, это оно, то, что я буду помнить и в следующих жизнях». Нориэль прекратил играть на флейте, услышав тихий голос Айши. Ему было безумно приятно увидеть счастливую улыбку на лице своей подруги. К счастью, ее слух не испортился до самой старости. «Но я так и не научился вкладывать в игру чудо», — вздохнул разочарованно Нориэль. С того момента, как мальчик серьезно начал учиться играть на флейте, он каждый миг пытался почувствовать то, о чем говорила Айша. И он даже на краю сознания что-то чувствовал, однако о том, чтобы за это что-то ухватиться и уж тем более вывести вовне, и речи не шло. Порой Нориэлю казалось, что это чувство иллюзорно и он зря старается, Однако он гнал эти мысли. Сколько бы времени это ни заняло, он не собирался отказываться от того, что бесповоротно поглотило его душу. То, о чем говорил старейшина. «Ты не прав», — покачала головой старушка. «Твоя игра — это самое чудесное, что я слышала в своей жизни, ушастик. Когда ты выберешься из этого проклятого леса, разнеси свою мелодию на весь мир. Возможно ли отсюда вообще выбраться?» — поморщился мальчик, сжав флейту. Где-то в середине своего жизненного пути Айша начала страдать от своего нахождения в лесу. Это было очевидно для каждого эльфа леса, и особенно для Нориэля. Они долгое время пытались выбраться, в том числе исследовали аномалии леса, но, как можно понять, все оказалось бесполезным. Лес стал настоящей тюрьмой. Мальчик знал, что единственный, кто может знать способ выйти за его пределы, это Талриэль, их старейшина. К сожалению, мужчина не стал не то, что помогать, а даже слушать мольбы Нориэля. Мальчишка пытался подключить других своих сородичей, они были совсем не против помочь страдающей женщине, но Талриэль, когда его утомили постоянные причитания младших сородичей, просто превратил свое дерево в аномалию, которую все видели, но в которую не могли зайти. Это был провал. Айша подползла к мальчику, схватив его за руку. «Ты должен дождаться новой бури, Нориэль. В прошлый раз выбраться не получилось». Начали наворачиваться слезы на глаза ребенка. К ним уже приходила буря. Другая. Практически такая же, что и в прошлый раз. Нориэль и Айша считали, что это их шанс, пока не столкнулись с суровой реальностью. Никакого волшебного выхода так и не появилось. Пожилая женщина обняла Нориэля, начав гладить по голове. «Нам просто не повезло», — нежно прошептала Айша. «В следующий раз обязательно повезет». Нориэль не стал отвечать, что хотел бы увидеть внешний мир со своей подругой. Мальчишка был не глупым и понимал, что своим высказыванием сделает Айше только больнее. Мальчик глубоко вздохнул. «Я сыграю еще раз». Айша оторвалась от Нориэля, ярко улыбнувшись. Кто бы мог подумать, что ленивый, вечно сонный ушастик окажется настолько старательным. Вместо того, чтобы начать спорить, Нориэль молча заиграл на флейте. Пусть в небе и светило яркое, ласковое солнце, атмосфера в лесу была гнетущей. Пожалуй, она впервые была настолько гнетущей. 8 эльфов, не считая 9-го, старейшины, стояли вокруг тела пожилой женщины. На ее смуглом, морщинистом лице застыла умиротворенная улыбка. Все тело женщины было укрыто фиолетовыми орхидеями-ирисами, которым Айша посвятила всю свою жизнь. В руках женщины лежала старая, потертая временем флейта. Вокруг тела Айши мельтешили духи. Порой ветер вздымался такой, что поднимал некоторые цветы в небо. Кроме эльфов, вокруг цветочной поляны находились бесчисленные животные, провожающие любимицу леса. Нориэль, не показывая на лице никаких эмоций, играл на флейте. Звук, издаваемый духовым инструментом, был чистым, сама мелодия, парадоксально веселой, быстрой. Его пальцы ловко двигались по духовому инструменту, создавая такую мелодию, будто у кого-то был день рождения, праздник. Мальчик не хотел, чтобы его подруга уходила в следующую жизнь грустной. «Люди слишком мало живут», — прошептала Изриэль. «Она еще совсем недавно была ростком. И зачем только она училась моему делу, ей если даже не смогла его передать дальше?» Из глаз девушки шли слезы. И не только у нее. Каждый эльф, живший в лесу, плакал, за исключением Нориэля и, кажется, старейшины. В последнем тяжело было удостовериться, но это и не нужно было. Было и так очевидно, что вечному домоседу было глубоко наплевать. Каждый из сородичей Нориэля, под игру мальчика, подходил к телу женщины, прощаясь с ней. Находиться рядом с телом Айши, не привыкшим к такому бессмертным существам, было физически сложно, поэтому вскоре они начали расходиться. Все знали, что этот день когда-то настанет, но то, что настолько быстро, нет. Они были к этому совсем не готовы. Никто к такому полностью не может быть готов. Смерть пришла слишком спонтанно, слишком случайно. Смерть не выбирала даты, в один случайный момент Айша просто не проснулась. Не было ни красивых прощаний, ничего либо еще. Когда Нориэль остался на цветочной поляне один, мальчик прекратил игру на флейте, присев на землю. В отличие от сородичей, он был более подготовленным к этому мигу, чем остальные. Впрочем, это не помешало ему, немного посидев рядом с телом Айши, громко разреветься. До этого перерожденному духу не приходилось испытывать такой боли. Это был для него совершенно новый, уникальный, ужасный опыт. Столь ужасный, что у Нориэля на секунду возникли мысли о том, что его существование в виде духа природы было намного более беззаботным и приятным, чем жизнь в физическом теле. Ирония же в том, что новый мучительный опыт для Нориэля оказался безумно полезным. Мальчик давно почувствовал теплоту где-то в глубине себя, ту самую, про которую ему говорила Айша, чудо. Но это чувство было настолько слабым и эфемерным, что он не мог за него ухватиться, как бы ни старался. Если бы не все те эмоции, что испытала душа Нориэля, то неизвестно, сколько бы ему еще пришлось биться головой об стену, чтобы хоть как-нибудь продвинуться. Теплота в его груди, подпитываемая эмоциями, разгорелась и запульсировала, а после, совершенно спонтанно, не спрашивая мнения у Нориэля, вырвалась. К сожалению, мальчик этого уже не увидел, потеряв сознание, но увидели его верные друзья, духи. Вокруг бессознательного ребенка начали цвести уже доживавшие последние часы цветы. Из-под земли стали проглядываться корни, начавшие оплетать тело Нориэля. Сородичи мальчика росли очень странно. Во многом внешний вид бессмертных эльфов зависел от ментального возраста, который менялся у жителей леса безумно медленно. Фактически, в какой-то момент этот возраст застывал. Они просто не сталкивались с тем, что могло бы помочь им вырасти. Остальные сородичи мальчишки стали старше лишь потому, что каждый из них, не без помощи старейшины, смог найти дело всей своей жизни, которого у Нориэля не было. Теперь же, Нориэль, перерожденный дух, погрязший в скуке и мечтах о том, чего даже не существовало, наконец, начал расти. Глава 8. Нориэль был совсем не удивлен тому, что мог спокойно войти в дом старейшины. Аномалия, которая не давала даже толком приблизиться к дому мужчины, словно и не существовала. Мальчика буквально приглашали, что распаляло в нем совсем новые, доселе невиданные эмоции. По воле Талариэля маленький эльф самые рекордные, в сравнении с жизнью Нориэля, а не простого человека, сроки познал столько эмоций, сколько не испытывал никогда. И эти эмоции были болью, самым настоящим отчаянием и, как ни странно, злостью. Ничем не прикрытый, абсолютно искренний и концентрированный, Нориэль спокойно вошел в дом старейшего из жителей леса, увидев уже ожидавшего его ленивого мужчину. Он сидел на небольшом деревянном стуле, покуривая свою излюбленную трубку с травами. Талариэль совершенно никак не изменился, словно с момента их встречи прошли не десятилетия, а максимум час. «Ты начал расти», — улыбнулся мягко мужчина. «Я рад, что ты смог найти свое призвание, Нориэль, столь многогранное и пре. Вы могли помочь нам выбраться», — перебил мужчину тихо Нориэль, не поднимая на него взгляда. «Да даже не нам, пе просто Айше, вы могли». Мужчина покачал головой, лениво затянувшись трубкой. Дым, который он выпустил на мальчика, естественно, не долетел до него. Духов вокруг ребенка, кажется, стало еще больше. Взгляд старейшины стал чуть строже и острее. За пределами леса ее не ждало ничего хорошего, Нориэль, и тебя не ждет. Жизнь смертных коротка, и ты это должен был знать. Почему вы не пришли попрощаться? Вновь перебил старейшину мальчик, подняв на него взгляд. В его груди вновь запульсировала странная, пока непонятная, но такая родная сила. Талариэль все еще казался Нориэлю гигантским, неприступным деревом, всеобъемлющим и всемогущим, но теперь мальчику казалось, что существо перед ним не такое уж и всемогущее. Шестое чувство шептало ему об этом, говорило, что теперь, когда он смог прикоснуться к собственному чуду, рано или поздно даже самое высокое и могучее дерево может оказаться попросту спиленным. И старейшина видел то, что чувствовал ребенок перед ним. Это чувство обманчиво, Нориэль, покачал головой Талариэль. Если эта маленькая искорка силы так опьянила твое сознание, то ты никогда не покинешь лес. Талариэль выпустил еще одно колечко дыма в мальчика, и духи уже хотели его, как обычно, развеять, однако. Нориэль с удивлением понял, что дым его поглотил. Перед глазами предстала серая всепоглощающая пелена, пол под ногами исчез, и Нориэлю на секунду показалось, что он начал падать в непроглядную, бесконечную серость. Мальчик, едва справившись с шоком, закашлялся, чувствуя, что дым начал, словно живой, проходить в его легкие. Духи, вечно кружившие вокруг него, словно исчезли. Возникло такое чувство, словно они никогда и не существовали. Лишь плод фантазии маленького мальчика, который начинает расти и понимать, что правда, а что ложь. Самым ужасающим было то, что духи были отнюдь не плодом фантазии. В следующий миг дым исчез, словно его и не было. Чувства вернулись к застывшему Нориэлю, духи вновь, с новой силой закружили вокруг него, начав проверять, все ли хорошо с их другом. «Ты понимаешь?» – мягко спросил Талриэль, смотря в яркие голубые глаза Нориэля. Парень, протяжно вздохнув, плюхнулся на пол. Весь боевой настрой он потерял очень и очень быстро. «Я рад», – не стал ждать ответа младшего сородича старейшина, сделав еще одну затяжку из трубки. Нориэль, подняв взгляд на потолок, неожиданно улыбнулся. Его черты лица, кажется, слегка заострились. «Присмотритесь, старейшина, под вами». Талриэль, лениво приподняв бровь, опустил голову. Тяжело ли заставить удивиться древнее существо? Определенно. Того, кто прожил бесчисленное количество лет, можно удивить лишь чем-то, что выбивается из его представления о мире. Тот же, кто прожил сотни, если не тысячи и тысячи лет, явно будет иметь более полное представление о мире, чем совсем молодой, толком и не видевший жизни, эльф. Или так может показаться. Под ногами, сквозь толстое дерево, вырос фиолетовый цветок. Небольшое растение не пробивало себе путь сквозь толщу корней, а будто бы получило от них приглашение. Корни и дерево сами расступились, позволив цветку появиться на свет. Как нейтральный, абсолютно спокойный, но принесший Нориэлю чувство победы вопрос заставил маленького эльфа довольно улыбнуться. «Вы слишком отвлеклись на мои эмоции, старейшина, и не подумали о том, что я буду контролировать себя. Не только нам нужна иногда встряска, но и вам. Вы все еще не приняли то, что я уже не совсем дитя. Все мы». Мальчик опустил взгляд на свои руки. Он видел, что его пальцы немного вытянулись, стали изящнее. Процесс взросления будет далеко не мгновенным, но начало было положено. И, собственно, и сам Талриэль это понимал. В конце концов, за весь разговор, пусть он и был коротким, мужчина с неприлично длинными волосами, которыми был устелен весь дом, ни разу не назвал мальчика ростком. Талриэль, продолжая рассматривать цветок, ненадолго прикрыл глаза. Чудо той девочки было другим. У Айши было цветочное чудо. У меня же, кажется, чудо природы, пожал плечами Нориэль. У него не было времени на то, чтобы подробно во всем разобраться. Про какого-нибудь учителя и речи не шло. Было бы странно, старейшина, если бы это было что-то другое. «Вы так не думаете?» Вопрос был риторическим. Еще бы у перерожденного духа природы было чудо огня или какое-нибудь чудо превращения в гигантского человекоподобного робота. Не то чтобы второй вариант плох, но звучит немного нереалистично. В какой-то степени ребенок вернулся и не вернулся к истоку одновременно, вновь начав учиться управлять силами природы. Другое дело, что сила духов и сила Нориэля не были одним и тем же. Мальчик мог это сказать с полной уверенностью. До перерождения, в бытности духом, он словно был воплощением природы. Существо, которое могло управлять ограниченно чем-то так же, как простой человек управляет рукой. Теперь же этой рукой стала внутренняя теплота, искорка, через которую пареньку нужно было транслировать свою волю миру. Нориэлю лишь еще предстоит узнать потенциал того, что бесповоротно поглотило его душу. Чудо, да. Пробормотал старейшина. «Я не пришел попрощаться, Нориэль, потому что не посчитал это нужным. Мне не нужна другая причина». Перед глазами мальчика промелькнул образ Айши. Он сжал кулаки. Его глаза загорелись огнем. «Я хочу покинуть лес. Пожалуйста, когда придет буря, не мешайте мне». И вновь Талриэль над чем-то задумался. Не стоило уточнять, что он продолжал, словно какую-то диковинку, рассматривать вторгнувшийся в его дом цветок. Откуда он вырос, как, воплотился ли он из ничего, или природа, подпитываемая настоящим чудом, подстроилась под желание чудотворца. Внешний мир безумно опасен, оторвал взгляд от цветка мужчина, вновь встретившись взглядом с Нориэлем. Девочка тебе не рассказывала об этом? Я знаю. Айша говорила, что есть много ужасных людей. Или думаешь, что знаешь? Ухмыльнулся неожиданно широко, жестко мужчина. Буря, которая приходит в наш лес, необычное сопряжение планов, Нориэль. Не только наш лес вошел в контакт с тем, другим миром, но и бесчисленное количество других, самых ужасных измерений. Вполне возможно, что от дома человеческой девочки давно ничего не осталось. Возможно, что вся ее раса уже мертва, как и ее мир. Сердце Нориэля пропустило удар, духи рядом с ним застыли. Пусть мальчик молчал и недолго, любой бы мог сказать, что он размышлял над словами старейшины целую вечность. «Так будет даже интереснее», — неожиданно ярко улыбнулся Нориэль. «Я бы быстро заскучал, Если бы в том мире все было хорошо, улыбка пропала с лица Талариэля. Кажется, за один короткий разговор его смогли удивить дважды. В какой-то степени, это было большим достижением. Так тому и быть. Я не стану препятствовать твоему уходу, абсолютно легко, словно так и должно быть, дал добро мужчина, сделав очередную затяжку. Дым вновь не долетел до Нориэля, развеявшись. Но не вини меня, когда твою погрязшую в наивных мечтах душу будет раздирать тварь из глубин нижних миров. Мальчишка, знай, что я не смогу тебе помочь. Можешь идти, мой дом отныне для тебя закрыт. Я не настолько наивен, чтобы надеяться на вашу помощь, развернулся на выход мальчик. Вы преподали мне хороший урок. Я благодарен вам, и я ненавижу вас. Талариэль проводил взглядом мальчика, понимая, что это, возможно, их последняя встреча. Стоило Нориэлю уйти на достаточное расстояние, как дерево мужчины вновь превратилось в непроходимую аномалию. Сам же старейший эльф, недолго посидев в одиночестве, вновь опустил взгляд на фиолетовый цветок. «Я сохраню это чудо. Когда дух человеческой девочки переродится, я обязательно его ей покажу. Она, вероятнее всего, не вспомнит то, кем была, но, по крайней мере, узнает цветок». Старейшина встал, отложив курительную трубку. Пространство мигнуло, и в его руке оказалась флейта из дерева. Мужчина с аномально длинными светлыми волосами вновь присел на стул, попытавшись заиграть на флейте. Пока еще совсем неряшливо, неумело, но уже совсем скоро он заиграет так, чтобы передать эту мелодию будущему сородичу. Или не скоро, но обязательно заиграет. В конце концов, его обязанность, как старейшины, была в том, чтобы позаботиться о каждом ростке, независимо от их мечтаний и желаний. Глава 9. Солнце было давно спрятано под бесчисленными тучами. Сильного ветра еще не было, но температура уже ощутимо упала. Живность в лесу пряталась кто куда, чувствуя приближение чего-то нехорошего. Эта судьба не обошла даже духов, которые прекрасно помнили, что было в прошлое. Сопряжение. Естественно, один конкретный безбашенный эльф и близко не собирался где-то прятаться. Наоборот, как и не собирались прятаться решившие следовать за Нориэлем нематериальные существа. Верные друзья мальчика были с ним как бы не с самого его рождения и пойдут с ним до конца, даже если это значило отправиться в мертвый мир и стать жертвой твари из Нижнего мира. Впрочем, пока у них было еще немного времени. Нориэль с интересом смотрел на отражение в воде, начав понимать, почему Айша, когда росла, первое время испытывала такую радость, которая, правда, потом превратилась в печаль. Парень чувствовал иррациональный восторг, видя в отражении заметные изменения. Мальчик вытянулся, черты его лица стали намного более острыми и взрослыми. Окончательно пропала детская припухлость, которая мальчишку порой раздражала. И это не говоря уже о том, что его тело стало порядком сильнее, быстрее и ловчее. Вроде бы и логично, а вроде бы и приятно. Если переводить на человеческие рамки, Нориэль стал выглядеть примерно лет на 14. Изменения произошли далеко не сразу. С момента смерти Айши сад из ирисов еще сильнее расширился. Буря не спешила приходить, позволив мальчику немного подрасти и развить свои способности, что играло ему только на руку. С сородичами Нориэль уже успел попрощаться. Никто не имел права его останавливать. Они все были равны, и каждый сам решал, что он будет делать со своим существованием. Особенно после того, как Нориэль перестал быть ростком. Лишь старейшина мог повлиять на что-то, но даже так, власти над ними у него не было, о чем он сам говорил. В честь ухода от Изариэль мальчишка получил новый комплект одежды. Мешковатый, на вырост, но сделанный по-настоящему особенным образом. Из нити гигантского паука, обитавшего в глубинах леса. Он, как и абсолютно подавляющее большинство существ леса, был настроен к сородичам паренька дружелюбно, так что договориться на прощальный подарок мальчику получилось легко. Другое дело сделать что-то с этими нитями, не говоря уже о том, чтобы пошить одежду. Парень, прекрасно знакомый с процессом придения и последующим шитьем, предпочитал не думать, сколько труда пришлось вложить его тёте-сестре. Нориэль мягко улыбнулся, поправив небольшой шарф на шее. Легкий, приятный на ощупь и безумно крепкий. Если не будет никаких эксцессов, его одежда обещала прослужить ему безумно долго. Парню грело сердце осознание того, что, даже если с ним что-то случится, его сородичи все равно будут помнить младшего жителя леса, отправившегося в путешествие, из которого он, вполне возможно, уже никогда не вернется. Как и он будет их помнить, несмотря ни на что, до самого последнего вздоха. Помните разносить то, чему он у них научился. Задул ветер, отражение в озере исказилось. Духи вокруг мальчика стали более активными, намекая собрату, что буря совсем близко. «Я обязательно выберусь отсюда», — выдохнул подросток, встав. Духи, попытавшись поддержать мальчишку, ободряюще ударили потоком ветра ему в лицо. «Любя, конечно же, главное, что любя, да». Нориэль проверил, крепко ли держится деревянная флейта на его поясе, после чего, не оглядываясь, отправился в путь. Они с Айшей еще в прошлый раз примерно поняли, как выбраться. Нужна была аномалия, достаточно большая и опасная, искажаемая еще больше бурей. К сожалению, судя по всему, кое-кто им просто не позволил покинуть лес. И если то, что его не выпустили, Нориэль готов еще был принять, то Айша. Нориэль никогда не забудет то отчаяние на лице подруги, когда они, оставшись ни с чем, вернулись назад. Подросток не мог такое простить, даже если бы очень захотел. Постепенно погода все ухудшалась. Нориэль все дальше углублялся в лес, намеренно избегая троп. Лес хотел помочь своему любимцу, пытаясь его вернуть на более безопасную тропу, однако подросток знал, что это ложный путь. Тропа была безопаснее, но она же и не давала ему выбраться. «Хватит держать меня, хватит», — шептал тихо Нориэль, — «не останавливай меня». Тропа настойчиво выстраивалась перед ним. Пространство плыло, искажалось, однако Нориэль упорно отказывался подчиняться воле мифического пространства. Специально заходил в самые глубокие и неизведанные чащи, специально шел по корням там, где мог спокойно пойти по ровной земле или траве. Ветер усиливался. Вскоре пошел дождь, быстро превратившийся в настоящий ливень. Тропа начала обрываться, из-за чего путь для Нориэля стал еще сложнее. Подросток, не противясь воле леса, никогда не цеплялся за корни, никогда не попадал в паутину, никогда не натыкался на дома животных, которые могли бы быть к нему агрессивны. Теперь же, каждый корень стал для него врагом. Паутина, скотина такая, норовила вместе с пауком буквально в рот залететь. В какой-то момент уровень абсурда дошел до того, что в него чуть не влетела бедная змейка, которую унесло аномальным ветром, что только сильнее распаляло в подростке желание свалить, вопреки воле старшего. К счастью, на стороне Нориэля были духи. Они придавали его телу сил, они не давали ему упасть, они не давали ни ветру, ни дождю, ни чертовым змеям навредить ему. Бесчисленные духи превратились в настоящий непроницаемый купол. Раньше Нориэль свалился бы от тяжести силы своих друзей, однако с того момента он стал намного сильнее и упорнее, если не упоротее. Тропа становилась все дальше. Но, конечно же, лес не собирался так просто сдаваться. Уже когда мальчишка оказался в столь желаемой крупной аномалии, где цветущий лес прямо на глазах превратился в пугающую, переливающуюся мешанину из различных зеленых, ярких цветов, обладающие собственной волей измерения решила выложить последний козырь. Козырь, из-за которого задница бедного Нориэля на собственной тяге чуть не отправилась в небо, покорять просторы галактики и вселенной. Слышит лес, я буду первым перерожденным духом природы, который устроит в лесу пожар. Закричал мальчишка от злобы, понимая, что его ноги по самое колено оказались каким-то образом в непроходимом, вязком болоте. Многочисленные духи, надрываясь, попытались вытянуть застрявшего подростка, но с таким же успехом они могли его кинуть и отправиться в свободное путешествие сами. Нориэль чувствовал, что уже совсем близок. Пространство искажалось, плыло, до его сверхъестественного чутья доходило дуновение другого ветра, принадлежащего иному, неизведанному миру. Нужно было лишь дотянуться рукой, пройти точку невозврата, до которой в прошлый раз Нориэль с Айшей так и не дошли. «Думаешь, я только на духов буду надеяться, такой же самоуверенный, как и старейшина». Лицо Нориэля стало неожиданно полностью спокойным и удивительно холодным. Он молча снял с пояса флейту, заиграв на ней. Его мелодия, на фоне завывающих ветров и буквально искажающегося пространства, попросту терялась и могло создаться впечатление, что он в принципе не играл, но так продлилось недолго. Фактически, Айша научила Нориэля только одному – чувствовать свою энергию. Отправившаяся на перерождение девушка на протяжении многих лет терпеливо учила мальчика правильно настраивать сознание на нужную волну, после чего подпитывала своей силой. Стоило признать, что девушка никогда не была сильным чудотворцем, да и знать она, в силу некоторых обстоятельств, многое не могла, однако она дала Нориэлю столь необходимую базу. После того, как его чудо раскрылось, он продолжал тренироваться с ним, экспериментировать, учиться дозировать силу, искать способы, как сделать так, чтобы энергии стало больше. Таким образом, путем бесчисленных проб и ошибок, Нориэль пришел к тому, что свой небольшой источник чуда он может на полную использовать лишь тогда, когда играет на флейте. Потому что каждый раз, когда он играл на ней, он чувствовал, как сзади него похлопывает в ладоши счастливая смуглая зеленоглазая девочка, еще совсем молодая, полная сил и надежд на яркое будущее. Потому что в каждую свою игру он вкладывал целиком и полностью свою душу со всеми своими чувствами, которые вспыхивали в нем, как огонь. Нориэль ждал бурю долго, и за это долго единственное, чему он по-настоящему научился, вкладывать свое чудо в игру на флейте. Видимо, это было правильным решением. В глубине груди Нориэля вспыхнула искорка теплоты. Она прошла по его телу, дошла до горла и вырвалась в материальный мир, оказавшись во флейте. Вопреки непогоде и буквально сводящей с ума аномалии, по болоту разошлась по-настоящему прекрасная, чарующая игра на флейте. Мелодия была быстрой, легкой, будто не происходило ничего ужасного, и мальчишка просто пошел похвастаться своей игрой куда-нибудь в солнечный парк. Любой, кто услышал игру Нориэля на флейте, мог бы сказать, что она может захватывать и подчинить души, и это, наверное, была даже не фигура речи. Из болота вырвались бесчисленные лозы, начав обматывать его тело. Духи природы вокруг мальчишки неожиданно почувствовали прилив сил, словно игра Нориэля дала им живительного пинка под метафизический зад. Сейчас игра на флейте Нориэля неожиданно оборвалась. Остался лишь громкий, разошедшийся по всему окружающему пространству, писк. Писк, который можно было интерпретировать и как призыв к действию, и как посылание на всем известное место одного старейшину с его больно заботливым лесом. Миг, и лозы с духами, что есть сил, потянули тело мальчишки вперед. Вспышка. Нориэль, уже желая сделать шаг, застыл, поняв, что вновь оказался в новом месте, и вновь он был в лесу. Однако на этот раз подросток точно знал, что он в лесу, а не в лесу. Деревья над головой были, в сравнении с его домом, невысокими. Воздух был совсем другим, менее чистым, приятным и сладким. Сама окружающая действительность будто поубавилась в тонах, став более серой, мрачной и недружелюбной. Духов в лесу было заметно меньше. Они все еще были и уже почувствовали приход незнакомца, начав заинтересованно слетаться вокруг него, чувствуя, что встретили далекого, но вместе с этим близкого, старшего родственника. Подросток, чувствуя, как вокруг него начали мельтешить местечковые нематериальные существа, громко засмеялся. Духи, прошедшие огонь и воду, или, вернее сказать, летающих змей и болота, вместе с подростком, на правах более сильных тут же начали мелких проходимцев отгонять, что вызвало у подростка еще более сильный приступ смеха. Эйфория. Его охватила настоящая эйфория. Впрочем, самое большое и очевидное изменение он заметил лишь после того, как отсмеялся. «Солнце», – прошептал Нориэль. Подросток тут же полез на ближайшее дерево. Стоило ему забраться на крону и в полной мере осознать то, что он видит перед собой, как мальчишка понял, что у него вновь начали наворачиваться слезы на глаза. Перед глазами подростка предстало лишь восходившее, будто из недр земли, оранжевое солнце. Рассвет. Нориэль спонтанно понял, что получил новое воспоминание, которое будет преследовать его на протяжении всей жизни. Духи, пришедшие из леса вместе с ним, звонко, счастливо захихикали. Спустившись с дерева, насквозь промокший грязный мальчишка уже думал попросить духов ему помочь немного очистить одежду, и его самого, в общем-то, как эти же духи неожиданно легонько толкнули его в бок. Нориэль очередной шалости даже возмутиться не успел, застыв, словно его молнией ударило. «Я уж было подумал, что ты от счастья сейчас начнешь поминать предков и танцевать, женоподобный нелюдь». Перед глазами мальчишки предстал смуглый, покрытый шрамами, молодой, короткостриженный кореглазый парень не старше 16 лет от роду, с чем, можно быть уверенным, многие 16-летние ребята бы с удовольствием поспорили, прислонившись к дереву. Парень, как и когда-то Айша, был покрыт татуировками, пусть и, очевидно, другими. В его руках заманчиво блестел тяжелый железный топор, явно счастливый встретить новую жертву. Несмотря на то, что ребята выглядели примерно одного возраста, незнакомец был заметно крупнее и массивнее, как оказалось, внешне хрупкого, напоминающего спичку, Нориэля. Едкий, насквозь наглый и где-то даже презрительный голос испортил момент Нориэлю чуть больше, чем полностью. «Ты, молодой эльф, уже думал было заговорить», как незнакомец неожиданно прислонил указательный палец ко рту. «ТС», Нориэль нахмурился. Духи рядом с ним взбудоражились, начав предупреждать своего собрата о приближении чего-то странного и доселе неизвестного. Местные духи уже давно к тому моменту разлетелись. В нос ударил едкий запах, будто что-то полили. Как оказалось позднее, испорченный рассвет – самое меньшее из проблем Нориэля. Самое. Глава 10. Все закрутилось слишком быстро. Сначала раздался потусторонний рык. Странный, неестественный, несущий в себе столько ненависти ко всему живому, что внутри Нориэля буквально все скрутилось. Никогда он не чувствовал такой ненависти, и уж тем более, направленной на себя. Это было что-то, чего просто не могло существовать в лесу. Что-то, полностью противоположное перерожденному духу природы. Даже духу природы, который мечтал об урбанизации. Затем послышался приближающийся вой. Парень не мог найти подходящих ассоциаций в голове, однако мог сказать точно, что если бы духи вдруг резко все разом сошли с ума и принялись пожирать друг друга, дополнительно причмокивая метафизическими пастями, то это было бы нечто отдаленно похожее на то, что он услышал и буквально ощутил всеми фибрами своей души. Эти же самые духи, словно в унисон, закричали благим духовным матом, начав тянуть Нориэля назад. Увы, вышел из ступора подросток слишком поздно. Твари успели объявиться, да и не то, чтобы его это спасло. На огромной скорости, петляя между деревьев, начало выпрыгивать 5 огромных существ, чем-то отдаленно похожих на волков. Правда, волки, как правило, не обладают черной чешуей, странными наростами, столь огромной пастью, будто они на завтрак жрут черепа павших врагов, как и у них точно нет красных, кровавых впадин вместо глаз. Кровавых впадин, из которых проглядывалось нечто, что вызывало у Нориэля физическое отвращение. Мальчишка успел, не без помощи духов, отскочить от рывка одной из тварей в самый последний момент. Гигантское чудище, чья туша была уж побольше туши волков, тут же попыталась сделать очередной рывок, чтобы откусить неожиданно лакомый кусочек бессмертного переродившегося духа, но, в общем-то, особых проблем с реакцией у Нориэля никогда не было. Тело мальчишки, нарушая любые возможные законы физики, до невозможного быстро отскочило назад. Прямо в момент рывка тело Нориэля развернулось, после чего абсолютно легко, словно он был простым перышком, приземлилось на землю, но лишь для того, чтобы сделать новый, полноценный рывок. «Слышит лес, я не был готов встретиться с этим столь быстро». Пронеслась судорожная мысль в сознании мальчишки. Могло создаться впечатление, что Нориэль собой выстрелил. Его тело пулей полетело как можно дальше от твари, давая всем заинтересованным лицам понять, что подросток в глубоком знакомстве с местными пока не нуждался. И, вполне возможно, он бы даже относительно спокойно смог бы сбежать, если бы не одно маленькое «но». «Куда это ты собрался, нелюдь? А как же я? Или ты думаешь, что я уже готов встречаться с духами предков? Они же меня там, хе-хе, убьют!» Нориэль чуть не закричал, поняв, что ему вдогонку, смеясь, каким-то образом умудряясь его догонять, побежал незнакомый смуглокожий парень. За ним же, явно не желая отпускать сразу две цели, издавая потусторонний вой, на не менее огромной скорости понеслись хищники. И Нориэль готов был свою флейту поставить на то, что эти чудовища были точно такими же иммигрантами, как и он, только из других, нижних миров. Слова старейшины мгновенно обрели для мальчишки совершенно новый, уникальный смысл. «Эн, не преследуй меня!» — все-таки закричал Нориэль, и не пытаясь скрыть страх и обиду в голосе. «Не преследуй! Б, беги в другую сторону! Это все равно бесполезно, женоподобный нелюдь! А вместе хоть веселее! Нас ждет славная охота! Ха-ха-ха-ха!» Со стороны погоня смотрелась абсолютно фантастически. Нориэль, независимо от того, был он в лесу или лесу, всегда будет чувствовать себя в лесной местности как рыба в воде. Он, в конце концов, чувствовал окружающую природу, был ее продолжением. Даже его сила была завязана в первую очередь на природу. Мальчишка прожил бесчисленное количество лет среди самой разнообразной растительности, и для него было уже неважно, в своем лесу он или чужом, это все равно была его территория. Во всяком случае, чужим он на ней никогда не был, хотела того местная фауна или нет. Правда, это совсем не мешало смуглому незнакомцу Нориэля догонять. В отличие от молодого эльфа, Молодой человек был заметно более грубым в своих движениях, однако сила его тела была такова, что полностью компенсировала скорость, как выразился незнакомец, нелюдя. Про потусторонних тварей и говорить нечего. Обладая абсурдно сильными телами, они совершенно точно не собирались упускать столь лакомые цели, и это понимали оба парня. Правда, идея была только у одного. Предлагаю вот что, нелюдь. Я беру тех трех правых дьявольских псин, ты же возьмешь на себя двух левых. Ну что, попробуем, они все равно нас догонят. Ха-ха-ха. Нриэль, дитя леса, которое, кажется, в принципе никогда не испытывала никаких проблем с передвижением по лесной местности, чуть не споткнулся об корешок. Незнакомец с железным топором не только догнал его, но и начал, практически не меняясь ни в лице, ни в банальном дыхании, предлагать ему завалить чудищ. Возмущало это, что парадоксально, в первую очередь духов мальчика. Они буквально надрывались, чтобы обеспечить своему другу как можно меньшее сопротивление ветра, дополнительно толкали его своей силой вперед и поддерживали. Да и само тело молодого эльфа было, на фоне простого человеческого, во много раз более сильным. То, что первый встречный человек превосходил их собрата по всем физическим параметрам, вводило в ступор. Нриэль, к счастью, временно не задумывался над этим. Сознание судорожно искало выход из ситуации. И оно, несмотря на свою примитивность и откровенную безбашенность, было. Дать бой. Первый бой в жизни Нриэля. Яха. Я, молодой эльф, чувствовал, что постепенно начинает уставать. Слишком быстрый темп он взял. Мы можем попробовать. Но я буду на расстоянии. Я смогу помочь. Подросток и сам понимал, что побег невозможен. Незнакомец, спокойно дослушав чудотворца на полставки, широко улыбнулся. На расстоянии? Хорошо. Тогда, прикрывай мою спину и поддерживай, а я уже как-нибудь убью их, трусливый нелюдь. Только не оплошай, иначе мы оба отправимся к духам предков. Нриэлю хотелось возразить, что у него никогда не было предков, да и просто родителей, про которых периодически говорила Айша, тоже, но времени на язвительность не было. Молодой человек, покрытый татуировками, громко, воинственно закричав, резко остановился, подняв в воздух слой земли. Его топор, мелькая меж деревьев, на нечеловеческой скорости блеснул в сторону явно удивленных такому резкому изменению ролей тварей. Динамика на своеобразном поле битвы вновь изменилась. Меньше, чем за секунду, голова одной из тварей оказалась на земле. Слух Нриэля резанул еще более страшный, сводящий с ума потусторонний рык монстров из самых глубин бездны. Незнакомец словно прыгал в объятия смерти, что ужасало Нриэля и вместе с этим восхищало. Ему на миг показалось, что самой страшной тварью был здесь именно человек, своей смуглой кожей и татуировками напоминающий Айшу, а не прорвавшиеся из нижнего мира порождения чего-то там. Неизменная флейта оказалась в руках Нриэля раньше, чем он успел подумать о ней. Пусть его внутреннее чудо порядком истощилось, уж после пережитого это было не мудрено, немного энергии все еще оставалось. До этого мальчишке еще не приходилось истощать себя полностью, в этом попросту не было необходимости. Однако ситуация изменилась. Изменилась столь стремительно и быстро, не дав пареньку даже передохнуть нормально, что он окончательно понял. По-настоящему заскучать ему этот мир не даст. И это, несмотря на всю ужасность ситуации, приводило подростка в иррациональный восторг. Он сам не заметил, как широко улыбнулся. Не прошло и мига, как Нриэль, погасив с помощью своих верных друзей собственную инерцию, мгновенно остановился, заиграв на флейте, вкладывая до самой последней капли то чудо, что все еще теплилось в его груди. Пройдя по телу, оставляя внутри неприятное ощущение прохлады и пустоты, мальчишка вложил свою силу в флейту, наполнив и так прекрасную, чарующую игру на флейте чем-то подавляющему большинству существ неподвластным и таинственным, охватывающим физический мир и духовный. Перед глазами Нриэля начало стремительно темнеть, однако мальчишка не мог позволить себе перестать играть. Не только потому, что именно он контролировал своей игрой собственное чудо, но и потому, что Нриэль впервые увидел перед своими глазами жестокость в чистом, неприкрытом виде. Наблюдение за циклами жизни животных и близко не передавало все то, что он видел перед своими глазами. Его сознание с жадностью запечатлело каждый миг того, о чем он раньше и помыслить не мог. Ветки деревьев ожили, пронзая зарычавших от бессильной боли твари из нижнего мира. Листья поднялись в воздух, следуя воле Нриэля, начав мельтешить вокруг пасти уродцев, еще больше дезориентируя их. Молодой незнакомец с окровавленным топором неожиданно почувствовал, как его усталое тело от мелодии Нориэля взбодрилось и наполнилось иррациональной силой. Его топор не нужно было спрашивать дважды. Чудища тут же стали жертвами размашистых взмахов охотника. Началась самая настоящая резня. Парень, и близко не рассчитывавший на подобную помощь, засмеялся настолько громко и кровожадно, что некомфортно стало даже мельтешившим вокруг своего собрата духом. Любое нормальное существо, независимо от расы, пола и вероисповедания, последнее спорно, сказала бы Нориэлю, что такое знакомство точно ничем хорошим не закончится, да вот только, было уже слишком поздно. Неподготовленное к резне затухающее сознание Нориэля впитывало, хотел он того или нет, каждый кадр дикости, первобытной жестокости, частью которой он стал. Именно его мелодия вела воина, именно его мелодия заставляла деревья оживать и всаживаться в чешуйчатые тела неизвестных тварей. Пути назад уже не было. Старейшина, все же, где-то был прав. Только это совсем не значило, что еще пока совсем зеленый мальчишка собирался жалеть об этом. Скорее, это лишь значило, что Нориэль действительно был готов ради чуда перевернуть вверх дном весь мир. Но для этого нужно было для начала сделать сущую мелочь – выжить. Глава 11. Хотелось бы сказать, что сознание возвращалось к Нориэлю медленно, но это было не так. Ему в лицо брызнули воду. Точнее, попытались. В конце концов, духи не оставили бы своего бессознательного друга без защиты, однако попытку подросток ощутил даже сквозь сон, как и вторую, как и третью. Затем пошли ругательства, которые закончились тем, что некто поднял его бессознательное тело и попытался зарядить пощечину. Тут Нориэль уже чисто физически не мог продолжать отдыхать, судорожно открыв глаза. Помня, какой силищей обладал некто, задумываться над тем, что станет с щекой Нориэлю при прямом попадании, решительно не хотелось. Очнулся. Видит духи, я уже не верил. Как вообще можно столько спать? 3 дня, ты проспал целых 3 дня. Надменный, громкий, насквозь ироничный голос собеседника заставил Нориэля поморщиться, что вызвало у варвара новую порцию веселья. Отпустив Нориэля, парень удивительно дипломатично отошел от начавшего приходить в себя молодого эльфа, давая ему немного прийти в себя. Они находились в какой-то пещере, холодной, сырой. Краем слуха подросток уловил, что на улице шел довольно сильный дождь. Его ухо дернулось, в нос ударил запах дыма и, что заставило подростка сжать губы, жареного мяса. Как ни странно, Нориэль мясо не жаловал. «Долго же ты в себя приходишь?» — цыкнул покрытый татуировками молодой воин, подойдя к костру. «Голодный?» По-хорошему, Нориэль предпочел бы не отвечать и дать себе еще немного времени прийти в себя. К сожалению, еще на примере Айши мальчишка понял, что люди, в силу иного восприятия времени, терпением не страдают. Не ему, самому нетерпеливому эльфу леса, жаловаться, конечно. А значит, если подросток не хотел обидеть парня, который пусть и создал проблему, но все равно спас его жизнь, нужно было начать отвечать. «Нет, не голодный, спасибо. То-то ты таким хилым выглядишь, нелюдь», — хмыкнул парень, прищурившись. «Не хочешь делиться мной трапезу?» После нашей совместной охоты, Нориэль моргнул. «Ты мне угрожаешь?» Покрытый татуировками варвар раскалился. «Я похож на того, кто стал бы кому-то просто так угрожать, женоподобный нелюдь». «Да, похож», — сделал невинное выражение Нориэль, удивительно спокойно встретившись взглядом с наглым незнакомцем. «Вполне возможно, что те, кому ты угрожал, просто постеснялись тебе в этом признаться, варвар». Последнее вырвалось у мальчишки чисто рефлекторно. Подростковый бунт пошел, никак. Означенный варвар моргнул, явно не ожидав услышать такой ответ. Ненадолго задумавшись, молодой воин довольно сощурился. «Ты прав». Следившие за происходящим духи начали кружить вокруг Нориэля чуть активнее. Все же, не стоило забывать, что полноценного разума у них не было и ситуацию они понимали достаточно абстрактно. Будь у них полноценный разум, то они давно поняли бы, что их друг попал в далеко, безумно далеко не самую лучшую компанию. Вздохнув, Нориэль, не без помощи духов, под безумно заинтересованным взглядом молодого человека, доковылял до костра, присев на камень напротив варвара. Запоздало Нориэль понял, чье мясо жарили на костре убитых тварей. Подростка всего аж скукожило. «Ты зря так кривишься, нелюдь», — снял с костра кусок мяса варвар. «Демонические псы очень питательные и вкусные, сам попробуй». Мальчишка какое-то время смотрел на превратившуюся в еду тварь, которая могла сожрать его буквально в первые минуты с момента появления в новом мире. Задумавшись над интересным пищевым круговоротом, мальчишка много над этим думал, когда, наблюдая за различными животными, становился свидетелем того, как их пожирали хищники, и как хищников пожирали другие хищники. Не очень приятно, но такова природа. Нориэль, будучи перерожденным духом природы, несмотря на не самый приятный новый опыт, понимал это. По крайней мере, ему дали посмотреть на рассвет. «Мое имя Нориэль». Брови варвара взлетели вверх. «Нориэль, да?» — покрутил на языке парень имя подростка. «Необычное имя. Буря явно принесла тебя издалека, любимец духов. По тебе это?» — хмыкнул парень, уставившись в первую очередь на торчавшие длинные уши Нориэля. «Сразу видно, как ты тогда настолько хорошо выучил язык наших земель. Неужели ты?» «Я его не учил». Короткий ответ мальчишки ввел парня в ступор. «Вот как?» — откусил кусок мяса варвар. «Меня зовут Малик, Нориэль, изгнанный из родного племени изгой. К твоему сведению, в ближайших племенах я достаточно известен». Малик, насмехающийся над традициями, теперь настал черед Нориэля впадать в ступор. Определенно, культурный обмен проходил с трудом. Не спасало даже мясо какой-то твари из нижних миров. Оно, в какой-то степени, делало ситуацию еще более неопределенной и неудобной. Совсем не так Нориэль представлял себе встречу с другим человеком. Мальчишка понимал, да и Айша ему постоянно повторяла, что люди – существа безумно разные, и что ему нужно будет приготовиться к любому, самому странному поведению, но это уже было за гранью добра и зла. Молодой эльф чувствовал, как его мозг скручивался в трубочку. И это тот, кто совсем недавно проходил крайне сомнительную полосу препятствий в волшебном лесу с метафизическим сознанием. Это прозвище, от Айши он ничего подобного не слышал. Вероятно, она либо забыла про такую мелочь, либо в принципе не знала. Мальчишке иногда казалось, что она росла в четырех стенах, зная про окружающий мир лишь самый-самый минимум. Учитывая ее оговорки, становилось совсем неудивительным то, что она в одну из по-настоящему ужасающих бурь просто сбежала. Сбегают же в метафизическую бурю в лес, в котором бродят ужасающие твари, обычно не из желания пошутить, скажем так, даже дети. Ну, скорее всего, мне тоже кажется, что оно глупое, совершенно искренне поделился наболевшим Малик, драматично вздохнув. Но ничего лучше старики не придумали, они и не думали, а мне жить с этим, зато очень, хе-хе, точно. Малику действительно было 16 лет и был он родом из племени слушающих духов. Так как Айша никогда не уточняла название своего племени, не желая давать Нориэлю мотивацию его искать, подросток не мог сказать, был ли Малик родом оттуда же, откуда и его подруга. Как уточнил коренной житель нового для Нориэля мира, такое самоназвание они носят, потому что их племя расположено вблизи леса загубленных душ. Леса, в котором они сейчас находились, собственно, место, крайне опасное, племя существует по сей день лишь потому, что все их вожди из поколения в поколение владеют чудом слышать, общаться и даже подчинять духов. Это их основа. «Подчинять?» – переспросил испуганно Нориэль. «Но зачем?» – духи рядом с Нориэлем уловили смысл слов смуглокожего варвара, тут же решив показать, что они думают по этому поводу. Огонь, на котором жарилось мясо демонических тварей, потух. По пещере прошелся леденящий душу ветер. Малику, впрочем, на это было глубоко наплевать. Как страшно, хихикнул парень. Вопросы не ко мне, почтенные духи. Я все равно не имею никакого отношения к роду вождя и могу чувствовать вас лишь очень отдаленно. Буду честен, таких сильных духов я еще никогда не чувствовал. Даже ты, Нориэль, напоминаешь мне духа. Представляю, что случилось бы с нынешним вождем, увидь он вас. Он бы, наверное, подумал, что перед ним великий дух со своей свитой, ха-ха-ха. Перед глазами Нориэля пронеслась его первая встреча с Айшей. Она тоже спутала их с великими духами. Мальчишка мимоходом подумал о том, что она, возможно, родом из того же племени, что и Малик. У Нориэля появился интерес к родному племени его нового знакомого. В общем-то, у Нориэля был гигантский интерес вообще ко всему, и ему еще очень повезло наткнуться на относительно дружелюбного аборигена. Малику пришлось отложить мясо и вновь разжигать огонь. Делал он это просто и грубо с помощью трения сухих деревяшек и заготовленного трута. Нориэль впервые видел, чтобы у кого-то двигались руки настолько быстро. Трение бедной деревяшки оказалось до того сильным, что уже меньше, чем через минуту поднялся дым и трут разгорелся. Оставалось дело техники. К счастью, Пещера была достаточно большой, а вентиляция достаточно хорошей, чтобы они не начали задыхаться от дыма. «Ты явно не привычен к такому, Нориэль», — заметил с улыбкой Малик. «Но при этом двигаешься по лесу так, будто прожил в нем несколько жизней. И твое чудо. Я никогда не видел и не слышал ничего такого. Расскажешь подробнее?» Пожалуй, Малик умудрился заинтересовать Нориэля, совершенно случайно нащупав тему, которая безумно интересовала молодого эльфа, душа которого была буквально поглощена чудом. Нориэль, найдя на поясе нетронутую флейту, взял ее в руки. «Конечно, но только если ты расскажешь мне, как стал таким сильным, Малик. Это ведь тоже чудо». У Нориэля так загорелся взгляд, что это заметил бы даже слепой. Улыбка смуглокожего парня стала неожиданно безумно довольной и расслабленной. Он с удовольствием вцепился зубами в жареное мясо. Нориэль, заинтересовавшись странной едой человека, уже думал было из обычного любопытства потянуться к блюду. В конце концов, то, что он не любил и не ел мясо, не значило, что он в принципе был против его употребления в пищу, как Малик своим громким возгласом его неожиданно остановил.